Рувим Фраерман. «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви». Москва, издательство «Астрель», 2000 год. Читает Екатерина Егорова. Как я писал «Дикую собаку Динго»? В самом деле, как пишутся книги? Вероятно, каждый пишет по-своему, и отдельные книги тоже пишутся по-разному. Могу только сказать, что легко я никогда не писал. Да и большинство моих близких друзей, увы, уже ушедших, Гроссман, Платонов, Лоскутов, Гайдар, писали тоже трудно. А Фадеев, я это сам видел, когда был с ним, с Павленко и с Гидашем в командировке на Дальнем Востоке в 1934 году, рыдал, если не мог схватить нужное звучание строки. Легко писал по-устовски, свободно, как поет птица. Помню, мы с ним поздней осенью жили в нашей любимой Солотче. Приближалась годовщина октября. Однажды мы сидели на сосновых бревнах около дровянечка и, как обычно, говорили о рыбной ловле и литературе. Вдруг звякнула щеколда калитки. Наши собаки Пудель-пчелка и такса Фунтик Паустовского, выслуживаясь перед хозяевами, храбро кинулись на врага. Но вошел совершенно мирный, очень толстый человек, председатель нашего сельсовета, товарищ Васин. Сняв картуз, он поздоровался и протянул Паустовскому небольшую напечатанную на машинке рукопись. «Это моя речь», — сказал товарищ Васин, — «к годовщине Октябрьской революции. Очень вас прошу, поправьте ее, если нужно». Коста, так дружески мы звали Паустовского, взял листки и близорукими глазами стал читать. Я заметил на его лице мимолетную улыбку, поднялся с бревен и прочел первую строку. «От седых волос древности» и так далее. Паустовский сказал: «Вы тут посидите, товарищ Васин, а я минут через 20 все сделаю». И он вошел в дом. Не знаю, прошло ли 20 минут, когда Паустовский вернулся. Он напечатал заново весь доклад. «Как?» — удивился Васин. «А я-то писал полгода. Все раскачивался, не смел приступить». И Васин попросил Косту прочесть новый текст вслух. Не могу выразить, как прелестно это было сделано. Ясно, умно, легко, со всем блеском народного языка. Я смотрел на затихшего Васина, слушал и думал. Русское слово, прихотливое, непокорное, великолепное и волшебное, величайшее средство сближения людей. Оно, слово, показывает нам, как прекрасна земля, небо, люди, звери и птицы. Я услышал и шум наших мещерских лесов, и луговых поветрий, звон родников и шелест необъятных зреющих хлебов, увидел пожар пылающих закатов над Окой. Вот тогда-то я и сказал: «Вы пишете, Коста, свободно, как поет птица». «Да ведь это же пустячок», — ответил Паустовский. «А вообще-то надо писать смело, даже дерзко, тогда лучше получается». Но у меня, как и у товарища Васина, не было смелости, и я тоже, как товарищ Васин, очень долго раскачиваюсь. Особенно мне трудно начало. Написать первую фразу, она, как мне кажется, имеет решающее значение и определяет тон всей вещи, ее ритм. Ведь фраза не только синтаксическая форма, но и музыкальная. Она, как камертон, выверяет ритмику всего произведения. Я долго раскачивался и перед тем, как начал писать «Динго». У меня был договор на так называемую школьную повесть. Что это за школьная повесть, ясно, никто себе не представлял. Но требовали. Споров было много, а я так и не мог понять, о чем же надо писать. Конечно, писатели пользуются разными приемами. Иные избирают себе привлекающую их тему, разрабатывают план повествования, отдельные картины, намечают характеры героев, стараясь слить все это в единое целое. Я так писать не умею. Я следовал естественному течению жизни, пользовался тем, что приходилось пережить самому, или наблюдать в жизни людей, с которыми я жил, встречался. И думается мне, что мысль написать повесть о первой любви возникла у меня из общения и наблюдения над детьми, с которыми я много лет занимался в литературном кружке в Доме пионеров на улице Стопани.